Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я Тата Зарубина. Всем привет! Да, это подкаст «Это вам не сказки», и я Степа Калитейский. В этом подкасте мы проверяем сказки из всяких мультфильмов, книжек, ну и мифов на прочность. Степа, что там у тебя лает? Мой пёсель. Ну, мой на время. Здорово. На этой неделе у нас будет сразу два выпуска про мультик «Король лев». Первый будет про львов, а второй будет про гиен. Про этот мультик нас спрашивают очень-очень часто. Он практически чемпион. Возможно, только Гарри Поттер уступает. Поэтому мы решили посвятить ему сразу два выпуска. Круто. Сегодня у нас вопрос, правда ли у львов есть король. Расскажешь, в чем там дело? В мультфильме «Король лев». Лев – царь всех зверей. Слонов, бегемотов, жирафов, мартышек – всех. И у короля льва, которого зовут Муфаса, рождается наследник. Его зовут Симба. Это мультфильм про то, как он растет, а в частности про то, как воюет со своим дядей Шрам, который тоже хочет стать королем. Эй, дядя Шрам, угадай! Я не опускаюсь до игр в угадайку. Королем на скале предков стану я. О, чудно! Папа показал мне все наши владения, и я буду всем управлять. Да. Извини, что я прыгаю от радости. Поясницу ломит. Угу. Льва действительно часто называют царем зверей. Наверное, потому что он, во-первых, выглядит очень горделиво, ну, а кроме того, он вообще-то самый крупный хищник Африки, хотя в Азии он соперничает в этом звании с тигром. Львы в Азии тоже есть? Да, в Азии тоже есть львы. Понимаю. А вот тигров в Африке нет. И когда львы встречаются с разными более мелкими кошками, такими как гепарды и леопарды, ну, если они живут на одной территории, то львы, конечно, всегда их превосходят, если вдруг им приходится сражаться за что-то. И более того, львы... Из-за львов погибают детеныши леопардов и гепардов. Какая жесть! Ну, это жизнь. Жизнь есть жесть. Иногда львы могут отнимать добычу у них, вот хотя леопарды стараются охотиться на более мелкую добычу, чем ту, которую любят львы, а котят прячут на деревьях, они очень хорошо лазают, но иногда львы все равно достают их. И единственный, кто на самом деле из хищников может угрожать льву, это, знаешь кто, угадай? Змеи. Ну, ты не очень далек. Это нильский крокодил. А-а-а! Да, он очень большой и сильный, и если вдруг они, например, поспорят из-за добычи, то это может закончиться серьезными травмами, но они довольно редко конфликтуют. Львы довольно сильно отличаются от своих родственников, других кошек. Львы, в отличие от других кошачьих, живут такими группами, которые называются прайды. А другие кошки, они, как правило, одиночки. Понял. В мультике тоже Симба жил со своей семьей, и еще он жил в таком львином поселении. Рядом с его домом тоже обосновалось много семей. Кстати, я когда смотрел, заметил, что там почему-то больше львиц, чем львов. Так и есть, на самом деле. Львиц гораздо больше, и обычно они между собой близкие родственницы, а львов, самцов, меньше. Из них обычно кто-то главный, вожак. И самцы действительно ведут царскую жизнь в этом своем прайде, потому что основные добытчики – это львицы. Я здесь, Шрам. Где же твои охотницы? Они совсем разленились. Именно они ходят на охоту и приносят еду в семью. А лев, самец, он хоть и практически не охотится, но к еде приступает всегда первый. Львицам охотиться легче, потому что они меньше по размерам, они быстрее и более ловкие, чем самцы. А самец тяжелее, у него огромная косматая грива, в которой ему очень жарко. Ну и, конечно, он больше, ярче и заметнее, чем достаточно мелкие львицы. Кстати, Тат, а вот почему у львов есть грива, а у львиц нет? Ну, это как практически можно сравнить с усами мужчин. Усы. Грива равно усы. Ну, практически. Грива – это такой способ, во-первых, понравиться самкам, потому что самки больше любят самцов, у которых грива гуще и пышнее. В прайде самцы, они охраняют границы участка, они выгоняют чужаков и других самцов, которые хотят попасть на территорию прайда или проникнуть в прайд. И чем больше и более грозно выглядит хозяин, тем, конечно, он более успешен и в отваживании непрошенных гостей. Кроме того, если бы у самки тоже были бы такие же лохматые, то им было бы менее удобно охотиться. Львицы вообще-то в основном все делают сообща, они вместе охотятся и вместе воспитывают детенышей, и именно совместная охота делает их такими успешными охотницами, потому что они очень дружно это делают. Львы вообще-то не очень выносливые существа, и, например, они менее выносливы, чем гиены, о которых мы поговорим в следующий раз, и не могут долго, быстро бежать, а могут только сделать рывок на короткое расстояние. Поэтому они сначала во время охоты подкрадываются как можно ближе к своей добыче и стараются окружить ее с разных сторон, причем охотятся они в основном ночью, потому что темнота помогает им оставаться дольше незамеченными, а копытные вообще-то в темноте не очень хорошо видят. И когда уже расстояние достаточно близкое, несколько львиц с разных сторон набрасываются на какую-нибудь зебру. Слушай, Тат, я вот вспомнил один такой фрагмент из этого мультфильма. Когда Симба уходит в леса, он там живет некоторое время, а потом встречает свою подружку детства Налу, которая охотится за знакомым Симбе кабаном, за Пумбой. Что стряслось? Она хочет съесть меня! А? Вот могут ли львы охотятся на кабанов или на кого-нибудь еще, кроме зебр? Да, конечно. Львы вообще могут охотиться на кабанов и на антилоп, и на каких-то более мелких животных. Особенно, когда еды мало, они могут даже, не знаю, иногда не брезгуют совсем какой-то мелкотой, а иногда и, между прочим, падалью. Хорошая менюшка у львов. Да. Падаль может занимать довольно значительную долю в их рационе, и львы иногда следят за стервятниками, которые первыми, конечно, находят обычно какую-нибудь тушу умершего животного и по ним находят еду. Но иногда еще им помогают гиены, но про это я расскажу в следующий раз. Охотятся львы в основном в какие-то сумеречные часы, а днем они, как правило, отдыхают, стараются найти место попрохладнее и там лежат. И если ты посмотришь на группу отдыхающих львов, то они производят очень милое впечатление. Они мирно лежат, вокруг них возятся львята, и у них ужасно нежные отношения. Они могут иногда вылизывать друг друга, могут тереться головами. В общем, такое очень умиротворяющее зрелище. Какой кайф! Слушай, Тат, а есть вот такие вот распределения на зоны? Вот, допустим, зона, где живут гиены, зона, где живут жирафы, зона, где живут львы, где бараны. Вот есть такое? Эти зоны обычно, если я правильно поняла твой вопрос, они называются территориями или участками, которые животные охраняют друг от друга. Как правило, они охраняют их от представителей своего же вида. И территориальное поведение вообще-то есть очень у многих животных. Бывает у рыб, у рептилий, у птиц. Самцы птиц поют, чтобы обозначить, что это место занято. У млекопитающих и даже у некоторых насекомых. Еще обезьяны бьют себя. Но действительно, территориальные животные, те, которые защищают свои участки, они защищают в первую очередь те места, на которых они выращивают потомство и на которых они добывают пищу. Границы территорий обычно незаметны для людей. Там нет такого... Не стоят колышки, и колючая проволока не висит. То есть люди никогда не узнают, просто гуляя по саванне, что здесь заканчивается территория одного прайда, начинается территория другого. Но животные хорошо знают, что именно здесь проходит эта граница. Как они оповещают других о том, что это их территория? Они могут это делать голосом. И тут мы вспомним про пение птиц и про вой волков. И прорык львов, они могут оставлять запаховые метки. Для этого у них есть специальные пахучие железы. Например, у бобров, у куниц, у гиен. И некоторые как раз такие ставят зрительные метки, метки, которые можно увидеть. Например? Например, они могут ломать ветки деревьев, обдирать кору на стволах, царапать землю. Самый известный пример – это медведи. Они вот такие царапины оставляют лапами своими, с когтями. Если вспомнить про птиц, то у них, как правило, охраняемая территория может принадлежать либо какой-нибудь отдельной особи, как правило, это самец, либо семье. И некоторые из них охраняют только небольшой участок вокруг гнезда, а кормятся на каких-то общих участках вместе с соседями. А у других видов охраняются и места кормежки очень жестко. Они всех выгоняют. Это строгий режим. Строгий режим, да. Но иногда бывают такие коммунальные квартиры, когда несколько семей живут на общем... Коммуналки в мире животных? Еще как, очень часто такое бывает. Когда несколько семей живут на общем охраняемом участке. Вот, и у львов эти самые участки, они очень большие, десятки квадратных километров, и львы строго охраняют границы этих участков от чужаков. Львиный рык, когда он хочет обозначить, что он здесь хозяин, можно услышать на расстоянии нескольких километров. И, кроме того, львы регулярно патрулируют границы своей территории. У гиен тоже, кстати, есть участки, которые занимает вся семья, и они тоже могут кричать, оставлять запаховые метки и тоже не терпят чужаков на своем участке. Обычно эти территориальные правила соблюдаются. И, например, известно, что гиены, которые преследуют добычу, в тот момент, когда жертва пересекает границу участка другого клана, они останавливаются и дальше не бегут за ней. Но это в том случае, если еды достаточно. Если приходят какие-то голодные времена, то, понятно, тут уже правят другие законы. Окей, хорошо, буду знать. Вот в этом мультфильме есть такая одна из самых важных, мне кажется, сцен финальная. Там, где Симба дерется со Шрамом, в итоге он его побеждает, и Шраму приходится покинуть Прайд. И что же ты сделаешь? Неужели убьешь старенького дядю? Нет, Шрам, я не такой, как ты. О, Симба, спасибо! Я искуплю вину перед тобой, обещаю. Чем мне заслужить твое прощение? Скажи все, что хочешь. Беги. Беги прочь, Шрам. И не возвращайся. Вот бывает ли такое в реальной жизни? Да, это все очень правдоподобно. Потому что жизнь льва устроена примерно так. Он растет до 2-3 лет в Прайде. А потом ему приходится покинуть семью и вести одиночный и кочевой образ жизни. Он становится таким странствующим львом. Дальше он может либо образовать свой прайд, либо вступить в уже существующий. То есть примкнуть к какому-то другому. И через такой кочевой период, период странствий, проходит большинство молодых самцов. Тем, кому не везет, они так до конца жизни и остаются одиночками. Но обычно эти львы держатся рядом с каким-нибудь прайдом недалеко, и они ждут, пока глава прайда начнет слабеть. Прямо вот практически подсиживают его. Обычно львы начинают дряхлеть лет в 10-15. Когда они теряют силу, как раз молодые львы, которые дожидаются этого момента, они приходят в прайд и выгоняют бывшего уже вожака. С этого момента этот старый лев, ему приходится покидать прайд, и остаток жизни он, видимо, проведет тоже в одиночестве, как странствующий лев. И на самом деле у львов так все устроено, что вожак обычно дольше нескольких лет, там, не знаю, 2-3-4, очень редко удерживается в статусе вожака. После этого его смещает новый молодой лев. И первое, что делает новый вожак, когда он приходит в прайд, он изгоняет из прайда или убивает маленьких львят. Серьезно? Да, потому что ему нужно, чтобы львицы смогли как можно скорее снова родить ему детенышей, чтобы как можно скорее появились новые детеныши, которые будут уже его детьми. То есть львицам не важно, что прошлых детей убили? Конечно, они в тот момент, когда новый вожак прогоняет или убивает их малышей, конечно, им важно, но они не могут справиться с львом. Детеныши животных погибают часто. Они, конечно, стараются защитить своих детей, но если им это не удается, то они быстро возвращаются к нормальной жизни и вот рожают следующих. Понятно. Ну что, Стёп, получается, в «Короле льве» почти все правда? Да, да, получается так. Через несколько дней мы снова вернемся к этому замечательному мультику и будем говорить про не менее интересных животных – пятнистых гиен. Круто! На этом мы заканчиваем и благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Диму Гудничева, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Соробьянова. Всем пока! Всем пока!